утром, теплым утром ранним сяду и я в далекий поезд. И в лучах зари шафранной ото всех печалей скроюсь. На забытом полу станки меня встретит клен кудрявый. И ромашки на полянках вдруг поднимут свои главы. В жаркий зной в непогоду, в мирный штиль или ураган, я люблю тебя, природа, ты мой светлый талисман. О, прелестные долины, степи, рощи и луга, все под солнцем мы едины, как с рекою берега, берега. Будто в облачке растают все заботы городские, и тропинка завиляет меж цветами полевыми. Вечно радостные птицы запоют с лохматых веток, призывая закружиться в радужном веселье лета. В жаркий зной в непогоду, в мирный штиль или ураган, я люблю тебя, природа, ты мой светлый талисман. О, прелестные долины, степи, рощи и луга, все под солнцем мы едины, как с рекою берега, берега. Незаметно день вспылает где-то там, за темным лесом. Звезды в небе зажигая, выйдет ночь красой принцессой. У костра она присядет тихой феей на мгновенье. И в таинственном тумане як рассеется видением. В жаркий зной в непогоду, в мирный штиль или ураган, я люблю тебя, природа, ты мой светлый талисман. О, прелестные долины, степи, рощи и луга, все под солнцем мы едины, как с рекою берега, берега.